Глава 46. Макар. Устал зверски. А теперь еще приходится ужинать с товарищем и его пустоголовой девкой. Смотрю на часы. Уже 5 часов прошло с того момента, как я обещал Ие освободиться. Радует только то, что она девушка не истеричная. Если бы знал, что земельные участки будут так раскиданы по всему побережью, хрен бы вообще согласился. Сам виноват. Надо было внимательнее изучать документы. Но думаю я только об Ие. «Влад, я поеду, дел еще много», — говорю, начиная подниматься на ноги. «Вы оставайтесь». Добавляю, чтобы не думал со мной тащиться, а то еще на несколько часов затянется общение. Последнее время он стал слишком идейным. «Ни в чем себе не отказывайте», — хлопаю по плечу, следом пожимаем руки. Как-то сложилось много лет назад еще, что в компании, если присутствуем, платим либо я, либо Илья. Девушка Влада кидается обниматься. Оттолкнуть женщину некрасиво, но ее близкое присутствие настроение не поднимает. В голове появляется образ Ии, вот кому я рад постоянно. Все проведенное вместе время записывается в памяти, словно на кинопленку. Вот она улыбается, вот они с сыном ныряют, совместные ужины, даже телефонные разговоры. Все для меня важно. Ее воспоминания с детства запоминаю картинками, образами. Столько в них теплоты. Только мечтать можно, чтобы твоя дочка спустя столько лет о тебе с такой любовью в глазах говорила. И надо сказать, дочку мне тоже хочется, стало хотеться. Всю дорогу до санатория улыбаюсь, как полоумный. В зеркале заднего вида замечаю моргание. Парни наши подкатили. Снова загоны Илюши. У него есть пунктик на тему безопасности. Чем ближе подъезжаю к санаторию, тем лучше становится настрой. Еще не слишком поздно, и я не спит. Похрен, что номер мой не дотягивает не только до 5 звезд. 4 не дать. Зато на одном этаже с Ией и Мелким. У нее на редкость хороший парень растет. Мечты мои сбываются быстрее, чем я думаю. Идти за Ией не приходится. Уже на парковке я понимаю, что-то не так. Денис укладывает чемодан Ии в багажник. Ну, пиздец. «Не знаю, Макар Викторович», — пожимает парень плечами, отвечая на мой вопрос. «Сказала, что отдохнула и хочет домой. Если что узнаю, что рассказывать можно, то позвоню». «Сам узнаю». Бросаю, разворачиваясь к нему спиной. Направляюсь к входу в здание. Вовремя. Ия как раз выходит. Спускается по ступенькам, таща за собой детский чемодан. Другой рукой сжимает ладонь сына. Одного взгляда хватает, чтобы понять, что что-то не так. С Ией что-то не так. Взгляд отстраненный и слишком потерянный. «Что случилось?» Спрашиваю, приближаясь. «Солнышко, иди в машину». Ия отпускает детскую ладонь. «Не забудь пристегнуться, я сейчас подойду». Милки хмуро смотрит то на меня, то на мать. Словно нехотя здоровается со мной, затем просит у мамы чемодан и направляется в сторону встречающего его Дениса. «Что происходит?» «Терпение мое на исходе. Совершенно не нравится то, что сейчас происходит. Мне нужно все контролировать. Для этого нужно понимание происходящего». А его тупо нет. «Ты так обиделась, что я задержался? Могла позвонить». «Я звонила», — произносит сипло, затем прокашливается. «Спасибо, Макар, за проведенное время. Пока». Хочет уйти, меня обходя слева. «Ты думаешь, что так просто можешь уйти, ничего не объяснив?» Тормоза явно слетают. Хватаю ее за локоть, разворачивая к себе лицом. «Отпусти, пожалуйста, мне неприятно». В ответ на просьбу немного ослабляю хватку, продолжаю удерживать. Ия смотрит на руку, затем поднимает взгляд и замирает. Фокусирует его на моем плече и будто обмикает. Немного и упадет. Второй рукой тоже обхватываю ее предплечье. Первые секунды она не вырывается, только дышать начинает учащенно и глубже. Затем резко вырывает обе руки. «Не трогай, мне неприятно». «Неприятно? Серьезно? Тебе неприятно?» Говорю резче, чем бы мне хотелось. «Ну, блядь, театр абсурда какой-то. Ты думаешь, я за тобой бегать буду? Совсем кретин, по-твоему? Неужели так трудно поговорить, сцен не устраивая?» Ия поднимает взгляд, часто моргает. Переборщил, не хотел ей грубить. И голос повышать не хотел. «Бегать за мной точно не надо. Всего доброго». Чуть ли не убегает. Одежда на ней как раз соответствует. Кеды, широкие брюки и необъятная толстовка с капюшоном. Total Black. В первую нашу встречу она тоже была полностью в черном, но более женственном виде. Символично. Терпеть не могу недосказанность. И людей, которые не могут изложить свою точку зрения, не люблю. Из этой особы объяснение просто вытрясти хочется. Поднимаясь по лестнице, стараюсь взять себя под контроль. Безуспешно. Уже в номере, глядя в зеркало, замечаю в районе плеча смазанный след от помады. Ясное дело, откуда. Спасибо Владу, притащил на ужин деваху. Мог бы и подумать, что Ия приревновала, но к моменту встречи она уже чемодан собрала. Как же устал от этой погони. Сажусь в кресло, откидываясь на его спинку. «Макар, зачем оно тебе надо? Бегать за девчонкой, которая сама не знает, чего она хочет. Сегодня она прижимается, а завтра одуванчик в ее голове разлетается, и попробуй его собери».